Глава 12. Неплохо иметь при себе запасной комплект одежды. «Куандо эс?» — прозвучал на ухо голос. «Который час?» «Пробил смертный час Спенсер». Спенсер резко вскочила с подушек. Нависающая над ней темная знакомая фигура исчезла. Спенсер проснулась в чистой светлой спальне. На стенах были гравюры Рембрандта и плакат со схематическим изображением мускулатуры человека. На телеэкране Элмо учил малышей произносить время на испанском языке. Примечание. Элмо – кукла из международного телешоу «Улица Сезам». Пушистый красный монстр с большими глазами и оранжевым носом. Конец примечания. Электронные часы на телевизоре показывали 6:04 – по-видимому, утра. За окном всходило солнце, с улицы тянуло ароматом свежих булочек и яичницы. Как только Спенсер посмотрела на другую половину постели, все стало на свои места. Рен спал на спине, закинув руку на лицо с голым торсом. Кореец по отцу и британец по матери, Рен унаследовал идеально золотистый цвет кожи и истинно черные волосы. Над губой был заметен шрам, на носу рассыпаны веснушки. Пахло от него дезодорантом «Адидас» и стиральным порошком «Тайт». В лучах утреннего солнца блестело широкое серебряное кольцо на правом указательном пальце юноши. Он убрал руку с лица и открыл восхитительные миндалевидные глаза. «Привет». Рен медленно обнял Спенсер за талию и притянул к себе. «Привет», — прошептала она, отстраняясь. В ушах все еще звенел голос из ее сна. «Пробил смертный час Спенсер». Голос Тоби. Рен нахмурился. «Что случилось?» «Ничего», — тихо произнесла Спенсер. Она прижала пальцы к шее и нащупала учащенный пульс. «Просто плохой сон». «Хочешь поделиться?» Спенсер задумалась. Жаль, что нельзя было ничего рассказать. Она покачала головой. «Ну, тогда иди ко мне». Долгий поцелуй, помимо острых ощущений, принес облегчение. «Все образуется. Она в безопасности». Спенсер впервые осталась и ночевала у парня. Вчера вечером она примчалась в Филадельфию, бросила машину прямо на улице и даже не стала морочиться с парковкой. Родители все равно готовы были отобрать у нее автомобиль, так что жалеть было не о чем. Затем Спенсер с Реном упали в постель и уже не вылезали оттуда. Ну, разве что только открыть дверь курьеру с едой из китайского ресторана. Позже девушка позвонила домой и сообщила автоответчику, что остается ночевать у подруги по хоккейной команде по имени Кирстен. Она понимала, что глупо было проявлять такую ответственность, но на самом деле поступая крайне безответственно. Но она ничего не могла с собой поделать. Впервые с тех пор, как стали приходить сообщения от Э, она спала как младенец. Отчасти потому, что находилась в Филадельфии, а не в Роузвуде, по соседству с Тоби. Ну, конечно же, потому что рядом лежал Рен. Перед сном они целый час говорили об Элли. Спенсер рассказывал об их дружбе, об исчезновении Элли, о том, что они пережили, когда строители нашли ее тело. Рен разрешил ей поставить на автоответчик стрекот сверчков. Хотя терпеть не мог эту мелодию, как, впрочем, и журчащий ручей. Сейчас Спенсер целовала его еще более страстно, снимая с себя безразмерную футболку Рена, которую приспособила в качестве ночной рубашки. Юноша пробежался пальцами по ее голым ключицам и, приподнявшись, навис над ней. «Ты хочешь?» — спросил он. «Думаю, да», — прошептала Спенсер. «Уверена?» «Угу». Извиваясь, она спустила трусики. Рен стянул через голову футболку, но Спенсер бешено колотилось сердце. Девственница, в любви такая же разборчивая и осторожная, как и во всем остальном, она полагала, что для секса нужен был правильный мужчина. Но Рен как раз и был таким. Она понимала, что проходила точку невозврата. Узная об этом родители, они навсегда лишили бы ее денежного содержания, а может быть и вовсе перестали кормить. Поставили бы на ней крест, и не видать ей колледжа. Ну и что? Зато с Реном она чувствовала себя как в раю. Через какое-то время по телевизору, следом за улицей Сезам, промелькнули серия сказок о драконах и половина мультика «Артур». Спенсер перевернулась на спину и блаженно уставилась в потолок. Пора было прекращать строить из себя пай-девочку. Она приподнялась на локте и посмотрела на часы. «Черт», — прошептала она. Было 7:20. 8 начинали занятия в школе. В лучшем случае она пропускала первый урок. «Я должна бежать». Она вскочила с постели и оглядела разбросанную по полу одежду. Клетчатая юбка, блейзер, трусики, майка и сапоги валялись вперемешку. «И придется заехать домой». Рен наблюдал за ней, привалившись к спинке кровати. «Зачем?» «Но не могу же я 2 дня подряд носить одно и то же». Рен с трудом сдерживал смех. «Но это, кажется, школьная форма». «Да, но в этой майке я была вчера. И в этих сапогах». Рен усмехнулся. «Ты так очаровательна в своей щепетильности». Спенсер смущенно опустила глаза. Она быстро приняла душ, вымыла голову, сердце учащенно билось. Она еще никогда не испытывала такого нервного напряжения. К переживаниям из-за опоздания в школу добавлялось тревожное послевкусие ночного кошмара. А кульминацией стало состояние абсолютного счастья от близости с Реном. Когда она вышла из ванной, тот сидел на кровати. В квартире пахло ореховым кофе. Спенсер взяла Рена за руку, медленно сняла его серебряное кольцо и надела себе на большой палец. «На мне лучше смотрится, правда?» Когда она подняла взгляд, на лице Рена блуждала загадочная полуулыбка. «Что такое?» — спросила Спенсер. «Просто ты...» Рен покачал головой, пожимая плечами. «Мне до сих пор не верится, что ты еще школьница. Ты так уверена в себе?» Спенсер покраснела. «Скажешь тоже?» «Да, да, не спорь, ты кажешься даже взрослее...» Рен запнулся, но Спенсер знала, что он собирался сказать. «Взрослее Мелиссы». Она почувствовала прилив гордости. Пусть Мелисса и выиграла битву за родителей, но Спенсер обошла ее в борьбе за Рена, и только это имело значение. Спенсер стремительным шагом поднималась к дому по длинной, вымощенной кирпичом подъездной аллее. На часах было начало 10-го, а значит, шел уже 2-й урок в Розвудской школе. Отец давно уехал на работу, а мама, как надеялась Спенсера, работала в конюшне. Девушка открыла дверь. Тишину в доме нарушал лишь гул холодильника. Она на цыпочках прошла в свою комнату, напоминая себе, что придется как-то скрыть от матери опаздывание в школу. Надо же, она еще ни разу не прогуливала занятия. Каждый год Спенсер вручали грамоты за отличную посещаемость и пунктуальность. «Привет!» Спенсер вскрикнула и резко обернулась, выронив школьную сумку. «Господи!» В дверях стояла Мелисса. «Успокойся!» «Почему ты не на занятиях?» спросила Спенсер дрожащим от волнения голосом. Мелисса была в темно-розовых велюровых спортивных штанах и выцветшей футболке с логотипом Пенсильванского университета. Ровно подстриженные светлые волосы длиной до подбородка были убраны под темно-синий ободок, но даже в такой неформальной одежде Мелиссе удавалось выглядеть строго и официальной. «Почему ты не на занятиях?» Спенсер провела рукой по взмокшему загривку. «Я кое-что забыла, пришлось вернуться». «Ах!» Мелисса таинственно улыбнулась, а озноб пробежал по спине Спенсер. Она чувствовала, что она на краю пропасти. «На самом деле я рада, что ты здесь. Я подумала о том, что ты сказала в понедельник. И мне тоже. Очень жаль, что все так получилось». «О!» — только и смогла вымолвить Спенсер. Мелисса понизила голос. «Я хочу сказать, что нам следует быть добрее друг другу, нам обеим. Кто знает, что может случиться в этом безумном мире. Посмотри, что произошло с Элисон Ди Лоуренсис. Рядом с этим все наши ссоры кажутся такими мелочными». «Да», — пробормотала Спенсер. «Странное сравнение, да и жутковатое». «Во всяком случае, я поговорила с мамой и папой. Думаю, они уже не сердятся». «О», — Спенсер провела языком по небу. «Неожиданно». «Спасибо, это здорово», — Мелисса просияла. Последовала долгая пауза. Шагнув в комнату, Мелисса прислонилась к высокому комоду из вишневого дерева. «Ну и что ж с тобой происходит? Собираешься на Фоксе? Меня пригласил Йен, но вряд ли я пойду. Наверное, я уже старовата для таких мероприятий». Спенсер молчала, сбитая с толку. Неужели Мелисса что-то замышляла? Разговор казался странным, раньше они никогда не обсуждали подобные вещи. Я не знаю. Надо же, ухмыльнулась Мелисса. Надеюсь, ты пойдешь с парнем, который поставил тебе это. Она выразительно посмотрела на шею Спенсер. Подскочив к зеркалу, Спенсер увидел огромный фиолетовый след от засоса возле ключицы и лихорадочно прикрыла его рукой. Тут она заметила на пальце массивное серебряное кольцо Рена. Мелисса когда-то жила с Реном. Интересно, узнала ли она это кольцо? Спенсер сдернул его с пальца и сунул в бельевой ящик. Кровь застучала в висках. Зазвонил телефон, и Мелисса взяла трубку в коридоре. В следующее мгновение она снова заглянула в комнату Спенсер. «Это тебя», — прошептала она. «Парень». «Парень? Рен что, свихнулся, звонил ей домой?» «А кто еще это мог быть в 9:15 утра в четверг?» Мысли путались. Спенсер взяла трубку. «Алло?» «Спенсер, это Эндрю Кэмпбелл». Он издал нервный смешок. «Из школы». Спенсер покосилась на Мелиссу. «Привет», — хрипло произнесла она. На какое-то мгновение у нее отшибла память, она даже не могла вспомнить, кто такой Эндрю Кэмпбелл. «А что случилось?» «Просто хотел узнать, не подхватила ли ты грипп, а то все болеют. Я что-то не видел тебя утром на заседании школьного совета, а ты никогда не пропускала совет». «О-о-о!» Спенсер тяжело сглотнула. Она взглянула на Мелиссу, выжидающе застывшую в дверях. «Да, но я... Мне уже лучше». «Да я просто хотел сказать, что могу взять для тебя домашнее задание», — продолжил Эндрю. «Предметы у нас с тобой одинаковые». Его голос отдавался эхом. Казалось, он звонил из раздевалки спортзала. Эндрю был как раз из тех, кто норовит увильнуть от занятий физкультурой. «По математике нам задали кучу задач на повторение». «О, хорошо, спасибо. И может тебе понадобятся конспекты для теста? Макадам говорит, что без них не обойтись». «Конечно», — ответила Спенсер. Мелисса перехватила ее взгляд, и Спенсер увидела в глазах сестры надежду, смешанную с любопытством. «Засос?» — произнесла та одними губами, кивая на шею Спенсер, а потом на трубку. Спенсер чувствовала, что мозги уже плавились, и вдруг ее осенило. Она прочистила горло. «Кстати, Эндрю, а у тебя есть пара на Фокси?» «Фокси?» — повторил Эндрю. «Да не знаю даже, я вообще-то не пла...» «А хочешь пойти со мной?» — перебил его Спенсер. Эндрю рассмеялся, и смех прозвучал как икота. «Что, серьезно?» «Да», — сказала Спенсер, не сводя глаз с сестры. «Конечно хочу!» — воскликнул Эндрю. «Было бы здорово, а во сколько и как мне одеться? Ты будешь перед этим встречаться с подружками? Автопати будет?» Спенсер закатила глаза. Если Эндрю получал возможность задавать вопросы, его было не остановить. «Там мы узнаем», — сказала Спенсер, отворачиваясь к окну. Она повесила трубку, чувствуя себя вконец измотанной, как если бы пробежала многие километры на тренировке по хоккею. Когда она повернулась к двери, Мелисса уже исчезла.